Скажем еще, что в те же годы ростовщичество иссушало древний Владимир едва ли не страшнее, чем татарское разорение, что разброд власти тяжелее всего ложился на плечи смердов, коих зарили все подряд, что бояре, старшая дружина княжеская, тонули в роскоши, в городах возводились дорогие белокаменные храмы, ювелирное дело достигло неслыханной высоты и совершенства, недостижимых уже в последующие века. Увы, слишком часто начало погибели принимаем мы за расцвет благодаря дурманящему очарованию поздней культуры. И что в этой богатой, изобильной, обширной стране граждане, как горестно восклицал епископ Серапион в одном из своих поучений, буквально съедали друг друга, полностью забыв о христианском братстве и любви. Интеллигент и писатель XII столетия, безвестный гениальный автор «Слова о полку Игореве», в предчувствии бед грядущих тщетно бросал современникам слова огненного призыва «Загородить полю вороты». Голос его был услышан только 2 столетия спустя. Татарский погром был истинно заслуженную Господнею карой за грехи тогдашнего русского общества. Именно потому главными, основными, трепещущими общественными проблемами тех лет, точнее сказать, тех 2 столетий, 12-14, были проблемы не бытия, а духа, духовной жизни, осознание Русью единства своего в братней любви всех русичей и своего назначения в мире, осознание всеми гражданами высшей жертвенной предназначенности своей, без чего не вышла бы русская рать на поле Куликова и не состоялась бы, не возникла из небытия Русь Московская. Глава 17. На том самом старом мерине, который был вручен ему с младшим братишкой в общее пользование, Варфоломей и приехал в Ростов в училище постигать впервые чтение и письмо. Вряд ли ему было уже 7 лет. К 7-то годам, да в таком семействе, он бы и дома уже научился кое-что разбирать в уставном торжественном письме древних книг, где все буквы выписывались по отдельности, ставились без наклона, не писались, а скорее вырисовывались писцом, напоминая современные печатные литеры крупной печати. К 7 годам он верно уже научился читать, а отправился учиться не в долге после Туралыковой Федорчуковой рати на 6-м году жизни, почему и не понимал долго объяснений наставника своего. Многошумный Ростов ошеломил ребенка. Разумеется, он был тут не раз и не два, но всегда с родителями в отцовском воске, чаще всего рядом с матерью, и тогда, выглядывая как галчонок из гнезда, он не находил город ни огромным, ни страшным. Но сегодня все было иначе. Они одни подъехали с братом Стефаном к коновизям. Множество коней в богатых уборах, иные под шелковыми попонами, множество разодетых стремянных, смех, шутки, ржание и конский топ все разом ринуло на него, как вражеское нашествие. Старик Прокофий принял повод его коня, и Варфоломей уже с некоторым страхом, выпростав ноги из подвязанных по его росту стремян, сполз с теплой и родной спины лошади на пыльную, почти лишенную травы, истоптанную копытами и усыпанную конским навозом землю. Тут, почти ныряя под брюхо коней, увертываясь от беспокойных копыт, он заспешил вслед за Стефаном, который широко шагал, почти волоча Варфоломея за собой. Одну потную ручонку крепко вдев в братнину ладонь, другую придерживал кожаную торбу с псалтирью, писалом и вощеницами. Туда же был вложен и берестяной туесок с куском пирога и парой крутых яиц, завернутую в тряпицу солью. Варфоломей беспокойно вертел головой, стараясь не потерять дороги, не заблудить, ежели бы пришлось идти одному среди всех этих громадных теремов, возвышенных крылец, коновязей, телег и заборов, и с невольно подступившим отчаянием, чувствуя, что оставь его Стефан в сей час одного, и он уже дороги назад не найдет. Но еще хуже стало, когда поднялись по крутым ступеням, и Стефан, поговорив с кем-то в лиловой шелковой рясе, оставил его в галдящей толпе незнакомых, разномастно одетых детей. И его уже кто-то дернул за торбу, в которую Варфоломей вцепился двумя руками, боясь потерять дорогую псалтирь, и кто-то сзади взъерошил ему волосы, и какой-то мальчик, глядя на него с насмешливым снисхождением, проговорил у него над ухом: «А, Стефанов брат?» Так, будто бы это уже одно было смешно или стыдно. А другой, толкнув его в спину, спросил: «Эй ты, отгадай, чего умеренно нет?» Варфоломей намерился сперва дать обидчику сдачи, но, помыслив, решил все вытерпеть и стал про себя читать: «Дух тверд, созижди во мне». За молитвой, однако, он не услышал, что всем велено было входить в келейный покой, и едва успел проскочить в дверь, уже позади всех, почти под ногами, у толстого, высокого наставника, который неодобрительно свел брови, мало не запнувшись о малыша. В низкой палате, уставленной дощатыми скамьями, он несколько мгновений, показавшихся ему невообразимо долгими, не мог никуда сесть, ибо пареньки, уже занявшие все сиденья, подшучивая над новичком, тотчас передвигались к краю, как только он неуверенно подходил к очередной скамье.